Глава 18. Как дальше жить? Впервые за долгое время я схватил откат. Мой удар был заблокирован, притом с невероятной легкостью. Казалось, что противник даже глазом не моргнул. Просто отразил атаку с ехидной улыбкой на лице. Наши силы явно были не равны. Я рухнул в сугроб и завопил от боли, что пронзило каждую клеточку тела. Если в теории, как объяснял этот процесс старый профессор в бункере, неиспользованные частицы аннигилировали. Говоря простым языком, распались на более стабильные элементы, выделяя при этом не слабое количество энергии. Отчего и почему такое происходит? Когда мне или не удается создать заклятие, или вот в такие моменты, не знаю. Однако боль просто невыносимая. Будто каждая клетка тела мгновенно вскипает. Примерно то же самое со мной творилось, когда я еще в самом начале отразил удар похожего на меня мага. Но вот этому, хоть бы что, стоит себе, улыбается, да еще надменно, с чувством явного превосходства. «Можно!» — гаркнул рядом стоявший мутный. «Что, договорить маг не успел. Его грудь просто взорвалась. Ребра вывернуло наружу, внутренности вывалились, и, кажется, даже осколки позвоночника виднелись во всем этом месиве. Умер он мгновенно. А я с удивлением рассматривал мутанта, которым управлял мой кореш. Его не было видно полностью. Брызги крови лишь слегка проявили его очертания. Явно просматривался хвост с костяным навершием, усеянным шипами. Именно им он и нанес удар. Задняя часть монстра тоже слегка показалась. Лапы, задница, их также проявили брызги крови, попавшие на тело. Посему выходило, что это кошка или тигр. Может быть, пантера, хрен их там разберешь. Но точно, из этого семейства. Напарник мага только и успел повернуть голову в сторону опасности, как она, в смысле голова, тут же отделилась от тела, позволяя рассмотреть жуткие, острые, словно бритва когти. И сейчас их тоже хорошенько подкрасило красным. Мутный продолжал стоять в расслабленной позе с надменным выражением лица. Он уже второй раз спасает наши шкуры, и ему это явно начинает нравиться. Как бы совсем от рук не отбился. Иначе быть беде. Этот парень без управления может таких дел наворотить, потом ни в жизни не разгребем. «Ну вы хули там, овцы, бля? Одного долбоеба, что ли, замочить не можете?» — крикнул он в разбитое окно. Из него тут же прозвучал девичий визг, а следом почти одновременно грохнул выстрел. Я подорвался с места, хотя понимал, что в случае необходимости Лена без проблем поднимется сама и оживит Тоню, однако все равно переживал за них. Влетел в окно чуть ли не рыбкой и сразу рванул немного в сторону, заряжая шаровую молнию прямо на ходу. Вот только добивать было уже некого. Сверху на явном покойнике сидела Лена и долбила его розочкой в горло. Голова человека почти отделилась, но, видимо, это не повод остановиться. Кровавое месиво. Так наиболее точно можно охарактеризовать то, что некогда находилось между головой и телом. Чуть поодаль лежала Тоня, размазывая кровь по разодранной картечью груди. Она же периодически вылетала у нее изо рта, когда девушка попыталась выдохнуть, чтобы прочистить легкие для следующего глотка воздуха. «Ебать, припадочная!» – прокомментировал действие Лены, мутный, который спокойно вошел внутрь следом за мной. «Эй, ебанашка! Там вообще-то подруга твоя подыхает!» «Хуй с ней!» На мгновение остановилась та и мельком скользнула взглядом по Тоне, а затем снова вернулась к своему занятию. «Потом подниму!» «Ей больно, наверное!» Мутный присел перед умирающей на корточке и потыкал пальцем в открытую рану. Тоня отреагировала на это хриплым стоном, но сделать ничего не могла. Силы почти покинули ее, несмотря на то, что организм все еще боролся со смертью. «Блядь, Мутный, ты ебанулся совсем!» – толкнул друга я. «Ей же больно!» «Ща решим, хуль ты нервничаешь!» – ухмыльнулся он, подобрал бутылку, разбил ее о пол, и прежде чем я успел что-то сделать, вонзил розочку прямо в горло Тоне. «Ну вот и все, ебать, отмучилась!» «Пиздец!» – только и смог выдавить из себя я. «Да ладно!» «Хуль ты ноешь-то? Ща твоя лохудра ее оживит!» Беззаботно отмахнулся тот и уселся на пол. Лена, наконец, оставила труп в покое, поднявшись на ноги, спокойным шагом направилась в сторону наркомана. Но Мутного просто так не возьмешь. Тот словно чувствует, что его здоровью сейчас будут причинять вред. Он мгновенно подскочил и отбежал в сторону в попытке спрятаться от моей подруги за витриной, что расположилась в центре павильона. «Я тебе, сука, горло перережу, тварь!» взвизнула Лена. «Ты заебал меня своими тупыми подъебками!» «Пошла нахуй, истеричка!» — крикнул тот и принялся бегать от нее вокруг прилавка. «Нервы лечи, дура! Уринотерапия для тебя самое то! Могу за пятихатку обоссать, если хочешь!» «Сука, уебок!» Лена схватила бутылку замерзшего шампанского и метнула в наркомана. «Вот только сдохни, тварь! Я тебе точно в рот насу!» «Бля, Гера, уеби ее чем-нибудь!» — попросил моей помощи тот. «Сами разберетесь!» — отмахнулся я и полез в окно за покойниками. «Ты куда?» — удивленно уставилась на меня Лена, оставив затею с убийством мутного. «Трупы занесу», — ответил я уже с улицы. «Это же наши кореша, черные. Сейчас будем уровень повышать, так что готовьтесь, и Тони живи, ей тоже не помешает». Через несколько минут все три тела лежали ровным рядком посреди промерзшего алкомаркета. С магом дело обстояло не очень. Его труп вообще развалился на две части, но я все равно затянул его внутрь. Даже выбрался еще раз, чтобы органы собрать. Хрен его знает, где там по факту души находятся. Надежды, что с ним все сработает, конечно, мало. Да и безголовые быстро теряют энергию. Но все же попробовать стоит. Вдруг получится. Так-то они не совсем обычные люди, а уж как ресурс наиболее ценные. Частицы из окружающего пространства втянулись в меня. Рука напротив грудной клетки, в данном случае разорванной в клочья. И ничего. Но вот как-то так я и думал, потому быстро перекочевал к безголовому. Здесь все сработало. И как только толстая струйка света втянулась в мою ладонь, на меня тут же легли руки товарищей. Эффект вышел тот же, что и в прошлый раз возле поселка Новая Жизнь. Несколько гулких ударов сердца, разрывающего его на части, и смерть. Как всегда, первой восстала Лена, а затем подняла остальных. И мы тоже переключились на последнего. Его голова тоже практически отделилась из-за неугомонной жажды крови нашей подруги, но все снова сработало. А вот дальнейшее воскрешение без сюрпризов не обошлось. Когда я, наконец, смог нормально дышать, как раз застал Лену за работой над телом Тони. Пара минут и готово. Девушка с хрипом втянула первый глоток воздуха и зашлась в кашле. А вот мутного поднимать моя подруга чего-то не спешила. И вскоре я понял причину. Она все же решила сдержать обещание, да еще и к помощи подруги при этом прибегнуть. Тони приняла ее предложение с особым энтузиазмом, и спустя некоторое время они уже вовсю поливали мочой мутного, не забывая хохотать на всю округу. «Само это не противно теперь поднимать его?» – между делом уточнил я. «Да не, нормально!» – все еще похрюкивая от смеха, отмахнулась она. «Свое не пахнет!» А затем уселась возле тела, и будто кошка, отрыгивающая шерсть, принялась перекачивать душу в труп наркомана. «Это чё? Блять, ты совсем, что ли, ебанутая?» Вскоре последовала ожидаемая реакция мутного. «Сука психованная! Я теперь как бомж вонять буду, овца!» Прогремел новый приступ хохота. «Ну, пиздец! Гера, а ты-то хули? Еще друг, блять, называется!» «Сам виноват», — пожала плечами. «Тебя сколько раз просили ее не доебывать?» «В следующий раз будешь обосран, понял?» — строго пригрозила Лена. «Иди нахуй, ебанутая!» — взвизнул тот. «Только попробуй нахуй! Я тебе весь ебальник изорву! Бля, это полный пиздец!» Мутно в очередной раз осмотрел себя. «Да ладно тебе! Люди за такое деньги платят!» — спровоцировала новый приступ хохота Тоня. «Ну так они при этом хоть не дохлыми валяются!» Немного успокоившись, ухмыльнулся наркоман. «Нет бы оживили вначале! Хоть на пизды ваши ссанные посмотреть!» «Блядь, ты реально конченый!» — покачала головой. «Ну а хули теперь?» — отмахнулся кореш и вдруг задумался. «Странно, кстати, что мы живы еще». «В смысле?» — не поняла Лена. «У меня вроде с этим пока проблем нет». «То есть монстрик, который сейчас в углу труп доедает, тебя никак не смутил?» — ухмыльнулся тот. «Мы только сейчас поняли, что за странный чавкающий звук сопровождал нашу беседу все это время и медленно повернули в его сторону лица. А чуть поодаль от окна, развалившись на полу, в самом деле совершенно спокойно обидал полупрозрачный мутант. Кошачья морда отчетливо проявилась, потому как теперь уже полностью была перепачкана в крови, а заодно и передние лапы, которыми он прижимал жертву к полу, чтобы оторвать кусок побольше. А дальше пустота, будто и нет никого. Жуткое и одновременно завораживающее зрелище. «Пиздец!» – выдохнула Лена. «Точнее, не скажешь», – поддержала подругу Тоня. «А можно его погладить? Он вроде хорошенький». «Угу», – буркнул в ответ мутный, который уже успел присосаться к бутылке, пока мы разглядывали это чудо. «Бля, хорош бухать в одну каску», – оживился я. «И окно нужно заткнуть. Тут дубак, пиздец». «Мне похуй», – — отлепился тот от горлышка. «Затыкай!» Тоня валялась на полу в луже собственной рвоты. Лена со стеклянными, залитыми под полный бак алкоголем, глазами пыталась отыскать невидимого мутанта, чтобы пожмякать Пусю. А мы с Мутным сидели на полу, привалившись спиной к стеллажу, и пытались на серьезных щах рассуждать о будущем. «Бо хули твоя Москва? Там и в лучшие годы делать нехуй было», — продолжал гнуть свой кореш. «Помнишь, я как-то туда за дурью поехал? И что в итоге? Ебло разбили, бабки отобрали. Чуть бомжом не стал». «В смысле чуть? Ты есть бомж, наркот ебаный», — ухмыльнулся я. «А харю тебе расколотили, чтоб не пиздел лишнего. Вот ты нахуя дилера педрилой назвал? А хули он кайф димедролом бодяжит?» — резонно заметил тот. «Нет, как бы все детским питанием или пудрой сладенький какой. Я, бля, попробовал деху всего. Думал, коньки отброшу. На сутки из жизни выпал. Короче, Москва твоя — это пиздец. Делать там нехуй. Сплошной кидаловые мудаки». «Кер, я ебаться хочу», — в очередной раз проныла Лена. «Хорош еблом торговать». «Да погоди ты», — отмахнулся я. «Не видишь? У нас разговор серьезный». «Можно я тогда Тоню трахну?» — зачем-то расхохоталась она. «Да похуй», — согласился я, и Лена тут же переключила внимание на подругу. «Мутный, вот ты, бля, пойми своей тупой башкой. Нам здесь ловить тоже нехуй. Назад я возвращаться не хочу. А Москва — это люди. И хули! Вот сколько мы с тобой людей видели, а? Хоть одна гнида вообще что-нибудь нам хорошего сделала? Мне единственный раз только богом быть понравилось, и то всем тут же пиздец настал». «Да, неудобно получилось», — хрюкнул я и опрокинул себя содержимое бутылки. «Фу, бля, голимая сивуха». Я размахнулся и зашвырнул едва початую бутылку в угол. Она несколько раз кувыркнулась в полете и с глухим стуком отскочила в сторону. От того места, в которое она угодила изначально, донесся недовольный утробный «мяуф». «Путя!» Тут же подорвалась Лена и рванула в сторону мутанта, оставив в покое Тоню, которая даже не думала просыпаться. Мы проводили взглядом пьяную вдребезги девушку и снова продолжили дискуссию. «Короче, Мутный, у меня в планах-то, что тебе, скорее всего, понравится». Я обернулся к стеллажу и потянулся за следующей бутылкой. «Мы сколотим свое, собственное общество. Соберем вокруг таких же, как мы, тех, кому не повезло в жизни». «Ты ебанутый!» Выпущил глаза тот. «Хоть представляешь, какие ты моральные уроды!» Я даже замер на месте, так и не дотянувшись до пойла, что мне приглянулось. Медленно обернулся и внимательно посмотрел в глаза друга. «Хочешь сказать, мы такие?» Поинтересовался я, выдержав паузу. «Я, конечно, хуй знает, как ты, да я точно конченый!» Ухмыльнулся он. «И вот честно, ебать как сомневаюсь, что смогу ужиться с таким же долбоебом!» «Нихуя себе, мальчики, какие у вас откровенные беседы!» Заплетающимся языком влезла Лена. «Мы ебаться будем сегодня?» «На!» — протянул ей бутылку Мутной. «Ебани, успокойся, че ты как шлюха!» «А может, я есть шлюха?» — залилась смехом та. «Ты хоть знаешь, как я до этого жила? Вот и заткнись нахуй, нарколыга!» «Ой, иди в пизду!» — отмахнулся тот. «Короче, Гера, идея твоя говно. Нихуя хорошего из этого не выйдет». «А кто вообще сказал, что моя цель — создать что-то хорошее?» — подмигнул ему я. «Соберем вокруг себя конченых маргиналов и будем кошмарить всех остальных». «Ну, я хуй его знает», — всерьез задумался Мутный. «Вот из этой поебени вполне реально какая-нибудь хуйня да получится». «Гер, ну давай поебемся, а?» — потянула меня за руку Лена. «Ты че, меня больше не любишь?» «Да ты вроде Тоню собиралась трахнуть», — кинул я на спящую в сторонке подругу. «Да она в пиздяк совсем». Глупо хихикнула Лена. «Я ее даже за клитор потребала. Ей похуй». «Ща!» – задумался я, вспоминая, каким образом запускал магию отрезвления. «Нет, в целом, конечно, все понятно. Просто на этот раз нужно сделать так, чтобы девушка не потрезвела полностью, иначе у Лены снова ничего не выйдет. Хватило трех частиц, чтобы исполнить задуманное, и по щелчку пальцев Тоня вдруг застонала и зашевелилась. «Ух ты! Нихуя ж себе!» – обрадовалась моя подруга, и на четвереньках переползла к объекту желаний. Уже через пару секунд они целовались, чавкая на весь торговый зал. Я невольно засмотрелся на них. Сцена обещала быть очень горячей. Тем временем Лена уже стягивала с Тони штаны, протянув руку, схватила влажные салфетки и, протерев подружке промежность, тут же впилась в нее губами. Тони сладко застонала, привлекая наше смутное внимание, и даже начала помогать подружке, плавно качая тазом. Не прошло и двух минут, как она сжала голову Лены бедрами, схватила за волосы и подалась вперед. Из ее горла вырвался протяжный, хриплый стон, а тело забило мелкой дрожью. Лена еще какое-то время продолжала вылизывать ей, но уже не так страстно, перешла на более плавные нежные движения. Затем стянула себе одежду, быстро протерла свою промежность и уселась подруге на лицо. Теперь уже она сладко постановала, плавно водя тазом над Тоней, которая, судя по всему, работала языком не менее умело. Вскоре на ее подбородок упали первые капли, что всегда обильно выделялись из влагалища Лены. Той понадобилось чуть больше времени, чтобы кончить, однако, оказывается, на этом девчонки даже не собирались останавливаться. Сменив позу на 69, продолжили обоюдные ласки, не стесняясь стонать и привлекать наше внимание. «Да ну нахуй!» – первым не выдержал мутный. «Я пойду в свое очко заеду, пока твоя ей лижет». «А я что, дрочить, что ли, сидеть буду?» Едва ворочая языком, также попытался подняться я, но вышло далеко не с первой попытки. Оргия продлилась не так долго, как мы подозревали. Тяжеловато сдерживаться, когда на твоих глазах страстно ласкают друг друга две красивые девушки. А наших, в самом деле, можно считать очень даже. Поэтому не прошло и минуты, как мы натянули обратно штаны, оставив подружек развлекаться дальше, и вернулись на свое место. «Так значит, ты собираешься стать злодеем?» – подытожил мутный мою идею. «О, нихуя!» – как раз пивко оттаяло. Он потряс банку, убедившись, что в ней не осталось льда, и потянул за кольцо. Та в ответ слабо пшикнула, хотя я ожидал, что кореша сейчас обязательно окатит пеной. Но, видимо, после глубокой заморозки ни о каких газах больше не могло быть и речи, что, впрочем, тут же подтвердил мутный. «Фу, блядь, моча ебаная!» – отшвырнул он банку в сторону и будто специально снова угодил в мутанта. «Рвяв!» – недовольно донеслось с его стороны. «Да хули ты орешь?» – тут же сделал его виноватым кореш. «Я ебу, где ты там прячешься! Тебя же не видно нихуя!» «Так ты его вроде как видел», – уточнил я. «Ну, не то чтобы прям видел. Так, примерно чувствовал», – пожал плечами тот. «А образ сам собой по телепатической связи передается. Вот ты его вроде как и не видишь совсем, но точно знаешь, где он и как выглядит, что лапы, к примеру, белые, хвост полосатый. Да что доебался вообще?» «Ну, интересно же», – объяснил я и тоже вскрыл банку пива. Сделав один глоток, убедился в правильности выводов товарища о том, что это моча, но у меня на сей счет имелся собственный метод воскрешения качества. Пара частиц втянулась в ладонь, и банка со свистом засосала внутрь необходимое количество углекислого газа. И уже через секунду я с улыбкой рассматривал выступающую на поверхность пену. «Охуеть! Дай-ка сюда!» – бесцеремонно отобрал мое пиво мутный и присосался к отверстию. «Ну ты пиздец!» – усмехнулся я. «Мог бы просто попросить, чтобы я и тебе сделал». «Сделай! Я еще против?» – пожал плечами мутный. «Ну и сам угостись. Хули ты как этот будешь?» Через минуту мы оба не спеша потягивали пиво, а я чувствовал, что с каждым глотком становлюсь все более пьяным. «Ну и что думаешь-то?» – завел я так и незакрытую тему. «По поводу?» – переспросил кореш. «Блядь, Москвы, мутный!» – раздраженно бросил я. «Мы о чем с тобой тут уже час разговариваем?» «А, да похуй, погнали!» – отмахнулся тот. «Сколочу себе артель, пару деревень к ногтю прижму», – мечтательно затянул он. «Пап самых красивых соберу. Будет у меня свой гарем ебать. Ты с одной это справиться не можешь». Перед нами появилась по пояс голая снизу Лена. «Дай глотнуть». Она протянула руки к пиву, а я уставился на ее промежность, из которой тянулась тонкая нить слизи. В штанах снова появилось шевеление, и по колено утоляло жажду, принялся стягивать их. Дождался, пока подруга прикончит банку, и впился в ее губы долгим поцелуем. Мы вернулись обратно к Тоне, которая уже на всю длину заглатывала член мутного и понеслась по новой. Спешить нам все равно некуда, да и незачем, хоть натрахаемся вдоволь. А то что-то в последнее время все не до плотских удовольствий.